Восточным экспрессом на север. Когда Восточный экспресс шел в северном направлении из Венеции в Кале через Париж, старушка обратила внимание на одного из пассажиров. Он отличался неестественной бледностью. Судя по всему, его ждала близкая смерть от какого-то тяжкого недуга. Он занял 22-е купе в конце третьего вагона и распорядился, чтобы ему принесли завтрак. Только в сумерках он собрался силами, чтобы дойти до залитого обманным светом вагона ресторана, где царил звон хрусталя и женский смех. Еле двигаясь, он сел через проход от этой престарелой дамы с необъятным бюстом, безмятежным челом и особой добротой в глазах, которая приходит только с годами. Рядом с ней стоял медицинский саквояж, а из нагрудного кармана, не добавлявшего женственности ее облику, торчал термометр. К этому термометру невольно потянулась ее рука при появлении жутковатого, мертвенно-бледного пассажира. «О, Господи!» — прошептала мисс Минерва Холлидей. Мимо ее столика проходил метрдотель. Она тронула его за локоть и кивком указала через проход. «Простите, куда едет этот несчастный?» «В Кале, мадам, оттуда в Лондон, но это уж как Бог даст». И он заспешил по своим делам. Потеряв аппетит, Минерва Холлидей не сводила глаз со снежного скелета. Как могло показаться со стороны, этот пассажир мгновенно ощутил родство со столовыми приборами. Ножи, вилки и ложки позвякивали холодной серебряной трелью. Он с интересом прислушивался, как будто этот звук беспокойно дрожащих предметов отдавался у него в душе перезвоном потусторонних колоколов. Его руки одинокими зверьками застыли на коленях, и от этого на каждом повороте он едва не заваливался на бок. Поезд как раз описывал широкую дугу, и столовое серебро со звоном посыпалось на пол. В другом конце ресторана какая-то женщина со смехом воскликнула: «Такого не бывает!» Ее спутник хохотнул еще громче: «Я и сам не верю!» От такого совпадения странный пассажир начал как-то подтаивать. Недоверчивые смешки этой пары прошили его насквозь. Он весь сжался, глаза ввалились, а изо рта готово было вырваться белое облачко. Потрясенная мисс Минерва Холлидей наклонилась вперед и протянула к нему руку. Помимо своей воли она прошептала: «А я верю». Результат сказался мгновенно. Странный пассажир выпрямился. Белые щеки вспыхнули румянцем. В глазах сверкнул живой огонек. Покрутив головой, он остановил взгляд на этой кудеснице, исцелявшей словом. Отчаянно краснея, престарелая сестра милосердия, обладательница необъятного теплого бюста, спохватилась, встала с кресла и поспешила уйти. Не прошло и 5 минут, как мисс Минерва Холлидей услышала в коридоре шаги метрдотеля, который стучался во все двери и о чем-то приглушенно спрашивал. Он остановился возле ее купе и заглянул внутрь. «Вы случайно не...» «Нет». Она сразу поняла, что ему нужно. «Я не врач, но у меня есть диплом медсестры». «Что-то случилось с тем господином в вагоне-ресторане?» «Да-да, умоляю, мадам, пройдемте со мной». Смертельно бледного старика уже перенесли в купе. Мисс Минерва Холлидей приоткрыла дверь. Пассажир лежал с закрытыми глазами, губы сжались в бескровный шрам, и только подергивание головы в такт движению поезда создавало видимость жизни. «Боже милостивый!» — промелькнуло у нее в голове. «Да ведь он мертв!» Но вслух она только и сказала: «Если вы мне понадобитесь, я позову». Метрдотель вышел. Осторожно прикрыв раздвижную дверь, мисс Минерва Холлидей повернулась, чтобы осмотреть покойника. Сомнений не оставалось, перед ней лежал покойник. И все же, помедлив, она решилась пощупать его запястье. В них пульсировала ледяная вода. Мисс Минерва Холлидей отпрянула, словно обжегшись сухим льдом. Потом, склонившись над бледным лицом, она зашептала: «Слушайте меня очень внимательно. Договорились?» В ответ, если это ей не почудилось, раздался один единственный холодный удар сердца. Она продолжала: «Сама не знаю, как меня осенило, но я знаю, кто вы такой и чем страдаете». Поезд вписался в поворот. Голова больного бессильно моталась, как будто у него была сломана шея. «Могу сказать, отчего вы умираете», — шептала она. «Ваш недуг называется люди». Он выпучил глаза, как от выстрела. Она не останавливалась. «Вас убивают люди, попутчики. В них и коренится ваше недомогание». Плотно закрытый рот, смахивающий на рану, дрогнул от подобия выдоха. «Да!» Она крепче сжала его запястье, пытаясь нащупать пульс. «Вы ведь родом из Центральной Европы, верно? Когда в ваших краях долгими ночами завывал ветер, люди настораживались. Но с приходом перемен вы решили найти избавление в путешествиях, хотя в этот миг коридор огласился зажигательным хохотом молодой, взбодренный вином компании. Немощный пассажир содрогнулся. «Откуда вы, — зашептал он, — все это знаете?» «У меня большой медицинский опыт и цепкая память. Я видела, знала кое-кого похожего на вас, когда мне было 6 лет». «Правда?» — выдохнул он. «В Ирландии, неподалеку от Килышандры, у моего дядюшки там был дом, который простоял не менее 100 лет. И как-то раз дождливую, туманную ночь на крыше послышались шаги. Потом что-то заворочилось в коридоре, будто ненастье проникло в дом, и ко мне в спальню вошла эта тень. Я села в кровати, и меня обдало холодом. Мне это врезалось в память. Я убеждена, все было наяву. Тень присела ко мне на кровать и стала нашептывать какие-то слова. Точь в точь, как вы». Не открывая глаз, больной старик прошелестел из глубин своей арктической души. «И кто... нет, что... я такое? Вы не больны, и вам не угрожает смерть. Вы...» Ее перебил отдаленный свисток восточного экспресса. «Призрак», — закончила она. «Да», — вырвалось у него. Это был неизбывный крик бедствия, признания, убежденности. Старик резко сел. «Да». Неожиданно в дверном проеме возник молодой священник, готовый исполнить свои обязанности. Поблескивая глазами, он увлажнил губы, присмотрелся к немощной фигуре и, сжимая в одной руке распятие, спросил в полный голос: «Наверное, пора совершить последние приготовления?» Старик приоткрыл одно веко, словно крышечку серебряной шкатулки. «С вами?» «Нет». Он перевел взгляд на сестру милосердия. «С ней». «Сэр!» — вознегодовал священник. Отступив назад, он дернул распятие вниз, как парашютист дергает кольцо, резко повернулся и ринулся прочь. А старуха-сиделка осталась подле своего пациента, теперь пораженного еще большей бледностью. Наконец он сам вывел ее из оцепенения. «Как же вы намереваетесь меня выхаживать?» «Ну, смущенно улыбнулась она, что-нибудь придумаем». Восточный экспресс опять протяжно завыл, рассекая ночные мили туманного марева. «Вы едете до Кале?» — спросила она. «Да, потом в Дувр, оттуда в Лондон и еще дальше, в окрестности Эдинбурга, где стоит замок, в котором я буду в безопасности. Боюсь, из-за этого ничего не выйдет. Лучше бы она выстрелила ему в сердце». «Нет-нет, постойте, вы не так поняли!» — воскликнула она. «Ничего не выйдет без моей помощи. Я провожу вас до Кале, а потом через Ла-Манш в Дувр». «Да ведь вы меня совсем не знаете». «Ничего страшного. В раннем детстве, которое прошло в туманной, дождливой Ирландии, я видела вас во сне, задолго до встречи с таким, как вы. Когда мне было 9 лет, я бродила по торфяникам в поисках собаки Баскервилей». «Понимаю», — сказал бледноликий незнакомец, — «вы англичанка, а в англичанах сильна вера». «Точно, сильнее, чем в американцах, тем свойственно сомневаться. Французы — циники, англичанам и вправду нет равных. Почитая, в каждом старинном лондонском доме обитает грустная повелительница туманов, которая плачет перед рассветом». На очередном повороте дверь купе сама собой откатилась в сторону. Из коридора хлынул поток ядовитых голосов, горячечной болтовни, богохульного, иначе не скажешь, хохота. Несчастный больной обмяк. Проворно вскочив, Минерва Холлидей захлопнула дверь и немешкой обратилась к своему подопечному с той долей фамильярности, которую дает многолетняя привычка к ночным бдениям у чужой постели. «И все же», — спросила она, — «кто ты такой?» И странный пациент, увидев перед собой лицо печальной девочки, возможно, той самой, которую ему довелось встретить многие годы тому назад, начал историю своей жизни. 2 сотни лет я обитал в заштатном городке неподалеку от Вены. Чтобы выдержать нападки неверующих, равно как и глубоко верующих, я прятался в пыли библиотек, подкрепляясь мифами и кладбищенскими преданиями. По ночам наслаждался, когда от меня в испуге шарахались лошади, заходились лаем собаки, разбегались коты, стряхивал крошки с могильных плит. С годами мои собратья по невидимому миру исчезали один за другим, потому что замки и угодья приходили в упадок, а то и сдавались в наем под женский клуб или гостиницу. Лишенные крова, мы превращались в призрачных скитальцев. Нас поносили, топили в болоте безверия, сомнений и презрения, делали из нас посмешище. Население росло, а вместе с ним росло и безверие, и все мои соплеменники пустились в бега. Я последний, кто пытается пересечь Европу и добраться до какого-нибудь мирного, умытого дождями прибежища, где люди, как им положено, пугаются при виде сажи и дыма бродячих душ. Англия и Шотландия — это по мне. Его голос затих. «А как тебя зовут?» — спросила она, помолчав. «У меня нет имени», — прошептал он. «Тысячи туманов проплыли над моим родовым склепом. Тысячи дождей оросили мое надгробие. Следы резца стерты ветром, водой и солнцем. Моего имени не вспомнят ни цветы, ни травы, ни мраморная пыль». Он открыл глаза. «Зачем это тебе? Почему ты мне помогаешь?» Только сейчас она по-настоящему улыбнулась, потому что с языка сорвался единственно верный ответ. «Мне впервые в жизни досталась синяя птица». «Синяя птица?» Я прозябала, как пыльное чучело. Не ушла в монастырь, но и не вышла замуж. Ухаживала за больной матерью и полуслепым отцом, ничего не видела, кроме больничных палат и ночных мук на смертном одре. От меня исходил запах лекарств, а встречные мужчины не склонны были считать его ароматом духов. Вот так я и сама сделалась похожей на привидение. Понимаешь? А теперь, в эту ночь, прожив 66 лет, я наконец-то нашла такого пациента, какой мне еще не встречался. Господи, во мне пробудился азарт, спортивный интерес. Я проведу тебя сквозь толпу на вокзале, мы увидим Париж, оттуда доедем до побережья, сойдем с поезда и пересядем на паром. Чем мне синяя птица? Подхватил ее бледный подопечный, содрогаясь от накатившего смеха. «Она самая! Каждый из нас нашел свою синюю птицу!» «Вот только...» — осеклась Минерва Холидей. «В Париже, кажется, едят мелких пташек, вдобавок к тому, что поджаривают на костре священнослужителей». Бледноликий опять закрыл глаза и шепнул. «В Париже? Да, верно». Поезд издал скорбный вопль. Ночь миновала. Они подъезжали к Парижу. Как раз в это время по коридору пробегал мальчуган лет 6. Он заглянул в купе и при виде больного остановился как вкопанный, а бледный старик ответил ему холодом ледяного полярного безбрежья. Ребенок ударился в плач и пустился на утек. Престарелая сестра милосердия широко распахнула дверь и высунула голову. Мальчик что-то сбивчиво объяснял стоящему в отдалении отцу. Тот бросился по коридору с криками: «Что здесь происходит? Кто напугал моего?» Он не договорил. Сквозь открытую дверь купе в вагоне, замедлившего ход Восточного экспресса, он увидел это бледное лицо и прикусил язык, пробормотав: «Моего сына». Бледноликий пассажир смотрел на него спокойным, туманно-серым взглядом. «Я не...» Француз отшатнулся, прищелкнув языком от изумления. «Пардон!» — у него перехватило дыхание. «Примите мои извинения!» Он поспешил к сыну и затолкал его в купе, приговаривая: «Нечего реветь! Пошел!» За ними захлопнулась дверь. «Париж!» — пронеслось по всему поезду. «Тихо и быстро!» — приказала Минерва Холидей, прокладывая путь своему дряхлому спутнику среди вокзальной сумятицы и чужой клади. «Я сейчас растаю!» — вскричал бледноликий. «Со мной не растаешь! Она выставила перед собой корзину для пикника и чудом втолкнула своего подопечного в последнее такси, оставшееся на стоянке. Под грозовым небом они подъехали к воротам кладбища Пер-Лашес. Массивные ворота уже закрывались. Медсестра достала пригоршню франков. Створки ворот застыли на полпути. Среди десятка тысяч надгробий можно было побродить в тишине. От такого обилия холодного мрамора, от такого множества потаенных душ у старой сиделки началось головокружение, разболелось запястье, а левую сторону лица обдало внезапным холодом. Противясь недомоганию, она тряхнула головой, и они пошли дальше, меж могильных плит. «Где мы устроимся на пикник?» — спросил он. «Где угодно», — ответила она, — «только с оглядкой. Как-никак это французское кладбище. Кругом одни циники, полчища себелюбцев, которые сжигали людей на костре только за их веру, а потом сами горели на костре за собственную веру. Так что выбирай, где тебе больше нравится». Они продолжили путь. «Первый надгробий в этом ряду», — кивком указал старик. «Под ним пустота. Смерть окончательна и бесповоротна. Нет даже шепота времени. Второе надгробие. Женщина, втайне верующая, любила мужа и надеялась соединиться с ним в вечности. Здесь ощущается шорох духа, движение сердца. Уже лучше». Третья плита — писатель, строчил детективы для какого-то французского журнала, а сам больше всего любил ночь, туман и старинные замки. У этого камня даже температура подходящая, как у доброго вина. Вот здесь мы и присядем. Голубушка, ты откупоришь бутылку шампанского, глядишь и скоротаем время до поезда. Она с радостью протянула ему стакан. «А тебе не вредно пить?» «Можно пригубить!» Он принял стакан из ее рук. «Только пригубить!» Немощный пассажир чуть не умер на выезде из Парижа. Вагон заполонили интеллектуалы, посетившие цикл семинаров на тему «Тошноты» Сартра. Воздух истощался и кипел от их разглагольствований о Симоне де Бовуар. Бледный старик еще больше побледнел. Вторая остановка после Парижа и еще одно нашествие. Экспресс атаковали немцы, шумно неспровергающие дух предков, не отягощенные политическими принципами. Некоторые даже размахивали книгой под названием «А был ли Бог дома?». Призрак вжался в свой прозрачный скелет. «Ох!» — вскричала мисс Минерва Холлидей и побежала к себе в купе, чтобы тут же вернуться и обрушить на него охапку книг. «Гамлет!» — зачастила она. «Тут есть про тень его отца, помнишь? Рождественская песня, целых четыре привидения, грозовой перевал, ведь Кэти возвращается, верно? Ага! Поворот винта и Ребекка. А вот и моя любимая лапка обезьяны. Что ты выбираешь?» Но пассажир-призрак не вымолвил ни слова. Его веки были сомкнуты, а губы запечатаны льдом. «Погоди!» — вскричала она и раскрыла первую книгу. Гамлет стоял на стене замка, слушая речи своего отца-призрака. Минерва Холлидей читала: «Так слушай, уж близок час мой, когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я». И дальше: «Я дух, я твой отец, приговоренный по ночам скитаться». Она не останавливалась. «Коль ты отца когда-нибудь любил, о Боже! Отомсти за гнусное его убийство!» И опять: Убийство гнусно по себе, но это гнуснее всех. Экспресс летел сквозь сумерки. Она читала последний монолог призрака отца Гамлета. Но теперь прощай, прощай, прощай и помни обо мне. Она повторила: «Помни обо мне». Призрак в Восточном экспрессе задрожал. Она сделала вид, что ничего не заметила, и взялась за следующую книгу. Начать с того, что Марли был мертв. А Восточный экспресс грохотал по вечернему мосту над невидимой рекой. Ее руки, словно птицы, порхали над книгами. «Я — святочный дух прошлых лет!» И потом повозка-призрак выскользнула из тумана и с цоканьем скрылась во мгле. Не раздался ли поблизости едва уловимый цокот конских копыт где-то в горле призрака-скитальца? Все бьется, бьется, бьется под досками пола старое сердце-обличитель, негромко воскликнула она. И тут, как прыжок лягушонка, послышалось слабое биение пульса, впервые за последний час с небольшим. В коридоре немцы полили из стволов безверия, а она лила бальзам. Негромкий, протяжный и невыразимо тоскливый вой пронесся над болотами. И эхо того воя одиноким криком вырвалось из души ее попутчика. Стоном застряло в горле. Сгущалась ночь. Высоко в небе плыла луна, а где-то внизу ступала женщина в белом, как и читала, рассказывала сестра милосердия. И летучая мышь обернулась волчицей, а та обернулась ящерицей и взбежала по стене на бледном челе больного. Наконец в поезде наступила сонная тишина. Только тогда книга выскользнула из рук мисс Минервы Холлидей и с глухим стуком упала на пол. «Requested in pace», — закрытыми глазами прошептал старый скиталец. «Именно так!» — она с улыбкой кивнула. «Покойся с миром!» С этими словами оба погрузились в сон. Наконец они доехали до побережья. В воздухе висела дымка, которая обернулась туманом, а туман обернулся ливнем, потоком слез бесцветного небосвода. От этого бледноликий старик пробудился, пошамкал губами и воздал хвалу призрачному небу, а заодно и этому берегу, где гостили фантомы прилива. Тем временем экспресс остановился под крышей вокзала, и толпа пассажиров ринулась с поезда на паром. Стараясь держаться подальше от толчьи, призрак остался в вагоне один, как наваждение. «Постой!» — слабо и жалобно простонал он. «Как же я буду на пароме? Там негде спрятаться, да еще таможня!» Но таможенники, увидев болезненное лицо, нахлобученную шапку и меховые наушники, быстро замахали флажками, чтобы эта робкая душа, убеленная холодом и годами, скорее поднималась по трапу. Чтобы попасть в окружение грубых голосов, острых локтей и всеобщие сутолоки, паром, вздрогнув, отчалил, и старая сестра милосердия поняла, что ее ледяной спутник опять начал таять. Мимо с криками пронеслась ватага детворы, и мисс Минерва Холлидей решила, что пора действовать. «Шевелись!» Она, можно сказать, сгребла в охапку своего подопечного и потащила его в ту сторону, куда бежали дети. «Нет!» — воскликнул он. «Там шумно! Такой шум тебе не повредит!» Она заталкивала его в какую-то дверь. «Этот шум целителен! Сюда!» Старик огляделся. «Что я вижу?» — пробормотал он. «Игровая комната. Сиделка увлекла его в самую гущу беготни и гомона. «Дети!» — обратилась она ко всем сразу. Ребятишки замерли. «Сейчас будем рассказывать истории». Дети готовы были вернуться к своим играм, но она успела добавить: «Страшные истории! О привидениях!» И как бы невзначай указала на немощного пассажира, который бледными, дрожащими пальцами сжимал шарф на ледяной шее. «Всем сесть!» — скомандовала медсестра. Ребятишки загалдели и стали устраиваться на полу. Они сидели вокруг призрака с Восточного экспресса, будто индейцы вокруг вигвама, и смотрели, как полуоткрытый старческий рот холодят снежные бурунчики. Призрак заколыхался. Тогда она поспешила спросить: «А вы верите в привидения?» «Да!» В разнобой закричали дети: «Верим!» Тут призрак с Восточного экспресса приосанился. Его туловище окрепло. В глазах промелькнули крошечные, словно высеченные огнивом искорки. На щеках зарозовели зимние бутоны. Дети подтягивались ближе, и с каждой минутой он делался выше и свежее. Палец сосулька обвел детские лица. На причале толпились люди. У трапа явно что-то произошло. Среди ропота и криков несколько раз послышалось: «Врача!» Бледноликий старик уставился на Минерву Холлидей, потом перевел взгляд на толпу, пытаясь высмотреть причину такого любопытства, но увидел только разбитый градусник, отлетевший в сторону. Тогда старческие глаза вновь устремились на Минерву Холлидей. Она тоже неотрывно смотрела на разбитый термометр. «Голубушка, милая моя», — выговорил он после долгого молчания, — «пойдем». Она взглянула на него в упор. «Синяя птица?» «Синяя птица», — кивнул он в ответ. И помог ей сесть в поезд, который вскоре дрогнул, загудел и потянулся в сторону Лондона и Эдинбурга, в сторону торфяных болот, замков, темных ночей и вереницы столетий. «Кто же там лежит?» — спросил бледноликий пассажир, провожая глазами причал. «Бог его знает», — сказала старая сиделка. «Не могу ответить». Поезд уже набрал скорость. А через 20 секунд вокзальные рельсы и вовсе перестали дрожать.